Не прям богатство, но совсем неплохо. Один тащил крепкие богато вышитые сапоги, другой – копье с резным древком и серебряной насечкой по лезвию, третий – латные перчатки в относительно хорошем состоянии, четвертый – причудливый шлем, пятый – связку поясов, шестой – кошеля с мелочевкой и так далее. Хватит все мне нести, как будто в первый раз. Все подсчитаем, и после того, как возьму свою долю, каждый получит свою часть. Раскладывайте по кучам. Вискрун, подойди. Для тебя появилось дело. Займись сортировкой добычи. Давай, не спорь. Разбирающие трупы подтащили, и по моему приказу недалеко от струха уложили нескольких недобитых вражеских колдунов, которых заметили в полуживом состоянии. Рядом встал Евур, расселись многие другие, также приводя себя в порядок и переговариваясь. Великан убежал, и смешно так лапу свою подволакивает, а у самого по роже так кровь течет, собственными внутренностями, а еще один отбросил оружие и голыми руками рвал гадов. Да ну, хвостом клянусь, много крови и смерти, никогда подобного не видел, а эти, видел, будто кровавой полосой, бац и готово. Тушканчики, или как мы их называем, жербаки, не страшны тем, у кого есть разум, ведь надо просто уступить дорогу. Большому войску только из-за плохого управления это трудно сделать. Малы жербаки, малосильны сами по себе, но, когда собираются в стаи, перед ними расступаются все. Ведь как победить? Шаманы и маги могут выжечь, но в чем им смысл сражаться с грызунами, пока те не выйдут на них? Даже орки уступают дорогу, самые отбитые из отбитых банд, много рубилами не нарубишь, и славы от того нет. А вообще хорошо вышло. Первый раз вижу, чтобы вот так резко они путь меняли. С огнем здорово придумали. А камнелазы эти, и они не слишком опасны. Чаще в горах встречаются, в сырых расселинах, как и прочие их родичи. Но, вот видишь, и в таких местах бывают. Падальщики, хищники. Видели, как от пули они падали. Потому как неразумные твари не могут состязаться с теми, в ком есть хоть капля разума. Надо уходить из этого проклятого места. Червивые холмы, они не червивые, они, чтоб их, кровавые, проклятые, так их будут называть теперь, зуб даю. Оба предателя, Скам и Таркас, выжили, нашли под трупами, узнали и притащили. Несмотря на раны, подыхать они не собирались, живучие. Довольно высокие потери, подготовка врагов, от которых я не ожидал ничего подобного, все это было из-за их предательства, и прощать такое я не собирался. С туш крысолопов было приказано снять шкуры, предателей привели в чувство, связали, сунули кляпы в их зубастые пасти, чтобы не слушать поток мольбы в попытках вызвать жалость, а затем зашили в мокрые, перемазанные в жире и крови шкуры, после чего бросили на солнце. Многие, видевшие это, прятали испуганные глаза. Уверен, данная казнь разойдется слухами через воинов к прочим подданным, и некоторые дважды подумают, прежде чем впредь перейти на сторону врага. В стороне все не успокаивался Скронкризак. Он уже сипло ревел, чтобы они, клановые, убивали, и убивали быстро. Добивайте, вонючек, куда-куда ползешь, отрыжка рогатый. Всех раненых, что не могут встать, убивайте. Клянусь самым вкусным куском мяса, сами их тащить будете вместо своей доли добычи. Сбросил наконец вообще с себя окровавленную, потную одежду с поддоспешником. Рабы раздобыли где-то что-то ладно сшитое. Блеклый халат был узок в плечах, стеснял движение, ноговицы были чересчур великоваты, чужое, оно и есть чужое. Наконец подошел Искронг, сипло протянул, надо догнать трусов, много сбежало, голов 50, это с орком, ага, но считать ли его за одного? Махнул рукой, оставь их, есть дела и поважнее, никуда они не денутся теперь от нас, мы одни в пустошах остались, кроме зверья. Скронг удивленно глянул, безмолвно показывая лапой в сторону отступивших врагов. Недолго им осталось. Когда мы придем, их поселения не смогут выставить много воинов на новую битву и скорее всего сдадутся. Да и отступившие. Может, мы их сможем догнать и перебить. Но чем дольше они будут бежать, тем больше в них будет отчаяния, безысходности и уныния. Много ли они потом навоюют? Не думаю. Надо уходить быстрее. Начинается смрад. Скоро все падальщики будут здесь. Уйдем, когда позаботимся о телах наших воинов. Скронг молча склонил голову, он уже привык, что тела своих, если была возможность, мы старались захоронить, чтобы они не достались падальщикам, закопать, заложить камнями, сжечь, без разницы, есть их не разрешалось. Мелкие гарпии-падальщики уже начали слетаться к полю боя и рвали те тела, что оказались на его окраинах. Народа вокруг кучковалось все больше. Кто-то перебирал оружие, другие ели, третьи растянулись на своих плащах. «Евур, надо организовать поиски тигренка, прочесать окрестности. Может он?» Подошел шмыгающий носом Викник. «Я еще испытывал небольшую злость на эту коричневую униженно сгибающуюся падлу за его несвоевременное выполнение команд. Хотя этой злости было немного. Больше презрения. Зря послушался Хрискача и взял его с собой. Да еще на хорошей должности. Что-то чистенький. Что хотел? Чего их с собой привел?» Кивнул я на следующих за ним послушных, что как деревянные бревна, ровно и безэмоционально следовали за своим командиром. Этот ушлепок даже не занялся ими после драки, а минимум парочке из них нужна была помощь. «Посмотрите, какая штука!» Протянул он мне какую-то коробочку. «Что это?» Протянул я руку. «Хрискач, это!» Просил передать после победы. «Не до тебя, потом отдашь». Шкатулка дернулась, там что-то звякнуло, она затряслась. Викник выпустил ее из рук и, уронив, быстро и ловко юркнул за спину своих бойцов. Во имя, то ли уже устал, то ли мозг не отошел от взаимодействия с булавой, и мир воспринимался не вполне четко и осознанно, но отреагировал не сразу. Евур сильный был быстрее, метнулся к шкатулке и пнул ее со всего маху. Нужно было ли это делать? Большой вопрос. И то, что произошло в дальнейшем, было ли результатом пинка или так и было запланировано, непонятно. Рогатый. Коробочка раскололась взрывом, что оглушало и ослеплял, и одновременно стеганули осколки. Вспыхнуло и погасло шипящее пламя. Меня пронзила мучительная боль, пронесся порыв воздуха, захвативший с собой и опрокинувший через себя несколько раз. Сильно запахло паленым. Я пришел в себя, когда кто-то упал мне на грудь и заглянул в глаза. «Я в порядке», а тот этому ответу не обрадовался и ударил меня кинжалом в грудь. «Га». Кончик ударил прямо в середину грудины, в самую кость, не уйдя глубоко, но мне от этого не стало легче. Я был оглушен, но физические силы были со мной, а нападавший был из плоти и крови, обычный клановый крыс. Двумя руками я просто оттолкнул его, и он списком отлетел в сторону. С рыком, в котором можно было бы услышать и стон я, шатаясь, вскочил на ноги, предплечьем отвел древко копья, метнувшееся в голову, скользнул по нему дальше и кулаком ударил в чавкнувший череп новоявленного врага. На месте взрыва и рядом шла рубка. Клан крысы дрались друг с другом, с гунулами. Послушные пытались насесть на штурм крыс, но быстро кончились под ударами их страшных алебард, от которых даже не пытались увернуться. Какого-то молодого бойца, вроде из тех, что относились к группе обслуживающих стрелометы, повалив, разрывали на куски. Мятеж, восстание, Викник, сволота, убить меня вздумал, да хрен тебе во всю глотку, пасть порвешь. Не на того замахнулся, что остальные войска, там то же самое творится. Краем глаза заметил Евура, лежащего в луже крови. Буду выяснять, как с этими расправлюсь. Кинулся вперед, и в развороте мечом срубил древко голову одного из мятежников, за которым прятался Викник. Тот с визгом метнулся в сторону. Убить. По воле матери нашей, убить узурпатора. Удар кулака в нагрудник следующего и плохонький металл хрустнул. Часть пластины ушла вверх, резанула по горлу и еще не совсем мертвый, но заливающийся кровью гад повалился навзничь, выдернул меч из его руки. Чуд тоже бился кулаками и когтями, какой-то крыс был зажат под его лапой, а хвост черношерстного обвил его шею, удушая. Ему тоже было непросто, так как к нему подбирались из тыла, но подоспел Сурнур, что перерубил лапу возле запястья и с хрустом шейных позвонков срубил голову. Сокуч, а никто иной не мог быть темным облачком, которым он становился на короткое время благодаря подаренному артефакту, метался от одного врага к другому и каждый раз они падали с перехваченными лезвием горлом. Мятежников накопилось вокруг хвостов 40, а нас с дюжину. И хоть нас было меньше, мы побеждали. Рубил прямым мечом, кулаками, локтями, ногами, хлестал хвостом, кусал, только плюнуть не мог, так как кислота еще не восстановилась. Часть мятежников, видя меня живым и здоровым, просто распласталась на земле, уткнувшись носами в землю. Некоторые, не озираясь, побежали, глупцы, будто это их спасет. Нашлись и те, кто ударил своими ножами в спины своим минутным друзьям, вгоняя клинки по самую рукоять. «Хершер, клыки, порвем, сожрем сволочей», — кричали они. Видимо, им было сказано, что от меня избавятся другие, а тут не повезло. «Трусы, подлецы, визжал главный подлец, и все же боец из послушных, несмотря на полное отсутствие чувства самосохранения, оказался последним, кто упал на поросшую редкой сухой травой землю. Взглянул на тела павших от лап мятежников и гнев затопил сознание. «Хиальти!» — крикнул я, усилием взял себя в руки. Восстановилось дыхание, ровнее стало биться сердце. За хвост вытянул, вырвал мятежника из-под мертвого тела, перехватился и взял за глотку. Даже сквозь мех кожа его побелела, дыхание сделалось прерывистым, ворсинки слиплись от пота, глаза начали наливаться кровью. Тонкий голый хвост червяком обвил мое запястье. «Что, звал ли?» — заикнулся вслух бледный монашек, с перемазанными кровью руками по плечи стоял в стороне и немного растерял свой обычный уровень своей уверенности или наглости, быть может высокомерие, превосходство, я не знал, как это назвать. «Помоги ему», — я указал на Евура, и другим, вспомнил слово, которое давным-давно не слышал. «Пожалуйста», — удостоверился, что хмурый человек занялся лежащими, и обернулся к висящему в руке обгадившейся, судя по запаху, гниде. Недолго смотрел, как несостоявшийся убийца подрыватель трепыхается. «Хрискач, да, отпусти, отслужу, вл, дык», — просипел он, вцепившись когтями в мою руку. «Когти вошли в мою шкуру, но это ему не помогло». Я приблизил его морду к глазам и смотрел, как из уголков глазниц закапала кровь, когда глазные яблоки начали вылезать из глазниц, как лопались его капилляры, как высунутый язык наливался синевой, как тонкая и горячая струйка крови побежала из уха, слушал, как хрустят под пальцами хрящи и позвонки, сжимал, пока полностью не сжал кулак. Через мгновение его тушка упала на землю, оставив голову у меня в руке. Глава 11. Держа его голову в руках, я обернулся, глянул вокруг. Толпа потрепанных воинов, да нет, пожалуй, все войско, стояло недалеко. Первые ряды едва ли не в дюжине шагах, задние ряды напирали, залазили на плечи впереди стоящих. Все новые и новые участники подходили к толпе. В стороне спешно собрались страшилы, отряд людей, обожженные, израненные, взбудораженные разыгравшейся перед всеми схваткой, со слезящимися глазами они ожидали того, что будет дальше. Сколько среди них сторонников явных и скрытых той, что зовут рогатой, сколько выступает за старые, прежние традиции, желая либо выбраться на вершины пищевой цепочки, или по собственным убеждениям, а есть ли среди них вообще мои сторонники, что действуют не из-за страха, а собрались ли они здесь по воле Хрискача или поддержать меня, а может это все колеблющиеся, или просто зеваки, что собрались посмотреть на то, как убивают меня или я убиваю. Толпа не была однородной, среди грязной массы вспыхивали короткие яростные ссоры, слышны были крики, из-за чего и почему, я не мог сказать точно, лишь догадывался. Переступив через тело предателя, взобрался на камень, на котором совсем недавно сидел. Какое-то время разглядывал их морды в молчании, и вооруженная толпа, не войско, притихла в напряженном ожидании. Рядом стояли те, кто считался моим ближним кругом, командирами, приближенными, Сурнур, Сакуч, Хойт, Скронг, Хрол и другие, и их хвосты, у кого они были, подрагивали. Тут же уже были и чистенькие крысята со своими короткими копьями, что воинственно шевелили усиками. Впрочем, несколько тех, кто должен был быть со мной рядом, сейчас были там, в толпе, собравшись слиться вместе с нею в единое целое. С поля боя налетал дурной воздух. Мой голос разрушил тишину. Только что вы видели, как нехорошие попытались совершить нападение на меня. Они напали, крича, что совершают это во имя рогатой. И нам с вами надо определиться, по какому пути мы пойдем. Я оглядел их вытянутые морды, колыщущиеся над головами наконечники копий. Тяжелые черные тучи начали затягивать небо. Порыв ветра чуть не снес последние мои слова, и я усилил голос. Посмотрите на тех, кто рядом со мной. Вот всем вам известный Скронг, по прозвищу Резак. Скронг, скажи нам, кем ты был до того момента, как я тебя встретил? Куском мяса, Хершер, ждущим, пока его приготовит. Куском мяса, который ждет, пока более сильный его не сожрет. А теперь кто такой Скронг? Мой помощник. Тот, кто помогает мне вести вас в бой. Смотрите на его доспехи, на его оружие. Скронг, это ты все получил из-за поклонения рогатой, из-за того, что слушал Хрискача. Нет, Хершер, все, что я имею, я получил от тебя. Много хотелось сказать, так много, что слова рвались, опережая друг друга, отчего речь самому себе казалась сумбурной, но много ли надо было полудиким крысам, которых вперед вели инстинкты поклонения перед силой и хитростью. В легком сумраке из-за скрывшегося солнца передо мной сверкала россыпь светящихся красных глаз, что, не мигая, смотрели на меня. И вы все, каждый из вас, вспомните, как вы попали сюда, какой путь прошли. Много ли у вас было шансов не сдохнуть зимой, грызясь за кусок мяса со своими собратьями, сидели в норах, бились из-за полян со всякой травой с другими такими же дикими племенами. У многих из вас даже не было железного оружия. Обворовать товарища – лучший из успехов. А теперь, вы воины, которые разгромили под моим руководством несколько племен зеленокожих. Те, кто ест досыта. И если бы не ублюдки, что поклоняются рогатой в том числе, не испытывали бы и нынешние муки. Кто портил нам зимой припасы, а столько сил собрать, это все ее сторонники. А все от чего? От того, что они не хотят, чтобы мы ели досыта, что они завидуют мне и вам, что они чувствуют угрозу в нашем существовании. Всегда так было, каждое племя крысолюдов шло своим путем, воюя со всеми за вкусные места, но никто не мог объединить все племена, а мы можем, потому как я не собираюсь прогибаться перед этим демоном. Рогатая крыса, лишь демон, что жаждет сожрать все. Да, рогатая, демон. Рогатая крыса, это демон, в чье бездонное брюхо поместится весь мир, если мы ей будем поклоняться. Стоит ли оно того, как и все прочие демоны, она противная и алчная уродина, что жаждет чужими руками загребать жар. Наш путь не в поклонении рогатой, так мы достигнем величия. Я перевел дух, я говорил, всматриваясь в усатые морды, пытаясь вывести на эмоции, выискивая на них признаки гнева, чтобы тут же дать толпе повод вызвериться на кого-нибудь, дать им цель, но они внимали. Быть может, Викник и так собрал всех сторонников вокруг себя, и уже никого уже не осталось. Многие смотрели на меня с ужасом, ожидая, что их богиня сейчас явится, другие же с восторгом. Слышал я, что вы жалуетесь, что не получаете самок, а что вы для этого делаете? Кто из вас истинно послушен моей воле и приказам тех, кого я поставил подле себя? Кто храбрый ни разу не бежал из боя, а все отличившиеся получили свою метку? Демонопоклонники желают, чтобы все в итоге сгнило, но не задумываются они, что, когда все сгниет, что вы будете жрать друг друга. Волна возмущения прошла по толпе. Многим из них еще были близки в памяти те голодные зимы, когда, сожрав слабых, они бились после жребия за право вновь увидеть весеннее солнце. Вдалеке тягуче пророкотал гром. Слышал я, что силы, успех, удачу дарует рогатая, но поглядите на меня. Если бы это было так, то удалось бы мне стать таким-таким сильным, стать вождем, покорить столько мелких племен, а, если среди вас есть сторонники этого демона, выйдите и опровергните меня, молчите. Правильно, потому, как только мы сами решаем, кем станем, из толпы раздался крик, а колдуны, что колдуны, их могучие силы, разве не дарует их она, те силы, что находится в камне искажения, что многие зовут гнилым, не имеют к рогатой никакого отношения. Это следы тех, кто был более могущественен, чем эта жалкая пародия на божество. Мы лишь учимся его использовать, с чем инженеры-колдуны справляются и без помощи демонов. Вот мы пользуемся в бою порохом, а его вообще изобрели бородатые коротышки. Кто-то также говорит, что это подарок гномьих божеств своему народу. Но ведь и мы пользуемся порохом теперь. Тогда что, можно было бы вообще сказать, у нас общие боги? Нет, это просто изобретение, которым может пользоваться любой, если вы, как я, отвергаете поклонение ложной богине и знаете, и умеете достаточно, чтобы пользоваться этими знаниями. Полуоткрытые пасти, писк, рычание, волнующиеся массы тел, никакого поклонения демонам, никаких им жертв. Верьте мне, воины, слабаки надеются на богов, что те их наградят. Мы сами же возьмем в свои лапы богатство этого мира, как на поверхности, так и в его недрах. Мы убьем всех наших врагов, мы создадим из ничего оружие. Мы создадим свои города и страну, где будем ходить в безопасности, куда короткозубые, голокожие и коротышки будут съезжаться, чтобы учиться. Где ни одна тварь, ни в небе, ни под землей, ни уж тем более на земле не сможет ни охотиться на нас, ни вообще угрожать. Тут я, конечно, загнул, но мечтать же не вредно. Долой рогатую, есть и другая жизнь, без всего того, без болезней, без голода. Раскаты грома раздались еще ближе, и вместе с ним сначала некоторые выкрикнули: «Долой рогатую!» и этот клич был подхвачен и распространился, как круги от падения камня на водной глади, как верховой пожар в лесу. Этот крик вспыхнул и разнесся по округе, отпугивая собирающихся. «Долой рогатую! Долой рогатую! Долой рогатую!» Обрубок тела Сарвууха укладывали на телегу. Грузившие его ворчали. «Добить пса! Не жилец же! Не трогай! Если сдохнет, то не от нашей руки!» Здесь же грузили и остальных наших, кто не мог передвигаться. Недалеко мазали порезы жиром, маслом и резали под присмотром Хьяльти или Бизонова раздробленные конечности. А если было что-то совсем плохое, вроде оставшейся от камнелазов кислоты или каких-либо ожогов, то использовали тоже, либо применяли самое распространенное средство, опорожняли мочевой пузырь на раны собратьев. Для легкораненых – порезы, рассечения, содранная шкура, переломанные и срубленные пальцы, уши, отсеченные концы хвостов, выбитые глаза, сломанные и выбитые резцы, лечения не было. Собираемся быстрее. Крокс, почему твои не копают? Нам нужен большой курган. Пленным дайте уже в лапы что-нибудь. Что, когтями тоже неплохо. Хорошо, никакого оружия. Черенками пусть копают, древками. В тюки вяжите. Главное, оружие и доспехи. Ну не мне вас учить. Кого выбрали, наедайтесь быстрее. У нас впереди долгий путь. Крысы жадно ели и пили, тут же делили добычу, менялись награбленным, применяли снятые с мертвецов обновки, цедили кровь и резали мясо для кровавой похлебки. Отдельно уносили золотые и серебряные монеты, кольца, серьги, а также немногочисленные артефакты и драгоценные камни, что поснимали с тел, но большую часть которых нашли в лагере нападавших. Часть спешно рубила головы, снимали скальпы и кожу, для будущих украшений. А ты почему не ешь? Думаю о том, что нас ждет впереди. Наемники уже вовсе скрылись с глаз, камнелазов и дух простыл, сбежавшего орка тоже было не видать, небо было чистое, никто не бунтовал. «Да и охоты нет», — ответил я угрюмо. «Тигренок пока так и не нашелся. По моему приказу был сформирован летучий отряд, который я собирался повести как можно быстрее к логову, посмотреть на то, что задумал Хрискач. Эта хитрая тварь могла вполне впустить в него врагов, с него станется». И сейчас бойцы спешно-спешно занимались делами первой необходимости. Все остальные, с ранеными, пленными и добычей, должны были идти позади. Может, как раз и Струх придет в себя, так как без колдунства сталкиваться со старым Хрискачом Горбатым совсем-совсем не хотелось. Как там остальные крысята? Посмеет ли навредить им? Мартин Тасси с семьей же еще остался, а Горбатый его недолюбливает. Среди пленных были те, кто сразу попросился в наше войско. Я видел, как одного такого допрашивал Скронг. «Ты ведь сражался против нас, не слишком-то и обвиняюще», — говорил он. «Я сражался, чтобы выжить, мне некуда было деться». Зачем он с ними разговаривал, было непонятно, так как процедура уже давно была отлажена. Такие, взятые в плен на поле боя, шли в рабы, и уж если там они проявляли себя с лучшей стороны, то становились нашими клановыми воинами. Тут же среди пленных попались и те, кто оказался из предавших нас поселений, их я запретил убивать сразу. Пригодятся для каких-нибудь экспериментов Струха, которого сейчас усиленно откармливали, а пока несли в носилках. Все же это направление, как и изготовление стрелкового оружия, и добыча искажающего камня в военном отношении была довольно перспективна. Мой отряд вышел в путь к вечеру, двигаясь налегке, оставляя позади себя раздетые тела врагов и нарастающий курган, где в погребальной камере, чьи стены были собраны из копий и алебард, были рядами уложены все те, кто добыл мне очередную победу, а поверх камеры была насыпь из огромного числа камней и земли, чтобы падальщики не смогли разворотить. Части тел выкопанных камнелазов лежали пока поодаль, чтобы в дальнейшем стать частью кургана, отпугивая неразумных монстров и чудовищ. Тигренка нашли недалеко от места первого столкновения с силами противника, на склоне небольшой сезонной речушки, на дне которой едва бежала водичка. Он не послушался общей команды на отступление, сбежал от своих братьев и, видимо, вместе с прачниками-застрельщиками беспокоил врага. А потом у него, в отличие от жилистых, выносливых бойцов, не хватило сил сбежать, когда войско противника бросилось в преследование. Вначале, судя по следам, он поймал стрелу в ногу, а потом его походя ткнули ножом в спину, вытряхнули из обшитой железными пластинками курточки, и он так и остался лежать на короткой щеточке высохшей травы в луже собственной крови, маленькие и холодной. Мелкие собрались рядом, тягали его окоченевшее тело в разные стороны, пытаясь привести его в чувство, поглядывали на меня, а я молчал, зная, что даже хрискач, не то что струх, не сможет вернуть ему жизнь. «Лучшие уходят первыми», — традиционно протянул кто-то рядом, а я молчал. Я не обращал ни на кого внимания, ни на тех, кто мне помогал, коих было не так много, но и немало, ни на тех, кто недоуменно наблюдал за нами. Молчал и тогда, когда в небольшом курганчике мы выкопали глубокую яму, обойдя упокоенные останки того древнего воина, для кого он был насыпан, и прокопали еще глубже, до сплошного камня. Мы положили его свернувшуюся фигурку на охапку сухой травы, собранной по былинке крысятами, и на кипу одежды, которую сняли с себя. Чуд накрыл его тело меховой волчьей накидкой, положили рядом с ним копье, нож, бурдюк воды, мясо. Мелкие сунули ему под бок какие-то игральные косточки. Я взял булаву и бил по огромному камню, слушая непонимание, стон, недовольство и откровенную ярость демонического оружия, на которые мне было наплевать. Бил, откалывая куски, пока его бесформенные грани не начали напоминать очертания высокой фигуры. На какое-то время меня сменяли другие, тупые артефактные оружия, они высекали линии, скругливали резкие каменные выступы, пытаясь шлифовать грубый камень. Этот камень мы с трудом, напрягая все силы, поставили на вершине кургана, отмечая для себя место захоронения тигренка. По прошествии полутора суток мы были уже на месте. Нас не встречали у логова вражеские войска или ряды мутантов Хрискача. Когда мы поднялись на холм и взглянули на место нашего постоянного убежища, то не нашли ничего необычного. Оставшиеся рабы работали, караульные стояли на своих местах. Патрулей не было видать, но так это мы сами почти всех забрали с собой. Лишь только звук колокола, который мы как-то зимой взяли в качестве добычи, изредка выбивал резкий и дребезжащий звон. Когда наш отряд с оружием наготове входил в ворота, все только удивленно глянули на нас, а логово шумело на сотни голосов. Писк, крики, звон орудий труда и амуниции, скрип лопат и шорох лап, все сливалось в сплошной неутихающий гул. Часть жителей бросилась к воинам отряда, чтобы узнать новости, но бойцы лишь молча бросились во все стороны, занимая самые важные точки на поверхности логова и блокируя входы в норы. Вытянули носы самые малые крысы, уже не с полупрозрачной кожей, а те, чья шерстка была нежнее самого лучшего бархата, впервые выбравшиеся из своей норы и греющие свои шкурки под теплыми лучами солнца. На одной из башенок, недалеко от беспокойного колокола, раскачивающегося будто по своей собственной воле, да от ветра скорее всего, просто этот ветер внизу не слишком был заметен, да, а наверху уже чувствовался. Сам не лазил, но как еще иначе? Сидел крыс, что высоким и тонким голосом с хрипотцой произносил некие строки. «Вы не несете ответственность ни за чьи ошибки, если они все слабее и глупее. Мы должны стремиться быть выше других, ибо мы все стоим выше других раз. Унижай, принижай, да не помогай нуждающимся, ибо нуждающийся слаб, подчини его. Предавайся чревоугодию, ешь и пей волю, ибо еды не бывает много. Вы должны распространять ложь или слухи, ибо это наш путь к величию. Вы должны желать больших богатств, ибо так мы можем добиться наступления воли рогатой. Другие расы – лишь насмешка перед истинным величием детей рогатой. Вы должны поощрять других, которые следуют путем, завещанным нам ее волей. Вы будете упорны и будете вознаграждены. Хвастайся, пусть все знают о тебе. Вы не должны отделить себя от темных желаний. Вы должны мстить по любой необходимости. Вы не должны брать только то, что дано, берите все, что можно унести. Вы не должны верить ни в каких других богов, ибо они ложны. Он весьма удивился, да еще кричал возмущенно, когда его пинками и ударами рукояти согнали с занимаемого поста. Усталые, покрытые коркой засохшего пота сокучи одноглазые с десятком крыс метнулись в норы, а вскоре вниз пошел и я. Шел, все еще ожидая худшего. Что там будет в лаборатории? Разделанные тела моих подопечных? Да вполне. Но в лаборатории было тихо. Ничто не бурлило в котлах, нигде не светились чернотой излишки искажающего камня, не трещали искрами огни под котлами с непонятным варевом, а железо и части тел всевозможных монстров спокойно висели по углам. Старого колдуна я нашел в его стылой аскетичной норе, лежащем без сил на жесткой плетеной циновке, и тусклый свет его глаз еле олел. Было темно, но свет нам и не нужен был. Ситуация была вполне ясна. Он первым начал разговор. Мне было обещано, что твоя смерть продлит мою жизнь. А я, прислонившись спиной к земляной стене и положив меч рядом с собой, сидел и ждал сам не знаю чего. Осторожно и практически стелясь, зашел какой-то воин и занес светильник, после чего быстро-быстро сбежал. Викник, все сделал не так, случайность, и Сарвуух помог. Гунулы, грязные псы, достойные стать лишь частью передового сброда, идущего на клинки врагов. Я видел, наблюдал, но сил не хватило. Они достойные и верные воины, как показало время. Время, ты еще совсем молод, я прожил много кхак-хаа дольше, чем любой другой в нашей пустоши. Его нижняя челюсть с трудом двигалась, язык еле ворочался, и голос звучал глухо, слегка неразборчиво. Брал часто чужие силы, но всему приходит конец. Если бы я мог, как ты видел, мы можем путешествовать духом. Надо будет Струха расспросить, успел ли старик ему об этом рассказать. Кто обещал тебе здоровье? Она богиня. Сама? Да, во сне, на руталах, через посланцев. А сам с ней связаться мог? Нет, лишь Хургунь, его дым помогает. Зачем она хочет от меня избавиться? Я понимал глупость вопроса, но если он отвечает, то надо продолжать расспросы. Неверующий, мешающий будущему вознесению. Вознесение, и заполнит мир ее дети, и не останется целого. Кха, и не будет ничего. Кто с тобой связывался? Разные. Где их найти? Где живут ее последователи? Не в пустошах, в городах, еще разрознены. Но, он замолчал, несколько раз что-то булькнуло, и продолжил совсем тихо. Собирает силу, все меняется, придет. Кто? Кто собирает? Что придет? Нижняя челюсть колдуна больше не дрожала, и глаза не светились. Хариб, Вердр, Лакрат, Лука, Вейл, Скурий сонно выползли из какого-то отнорка и не понимали, почему я их сгреб в одну большую охапку. Глава 12. Разные интересные новости и слухи о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в городке Гладтерштель, округа Северные Болоны и иных окрестных странах. Аберленский имперский мир в год 376 от воцарения первого императора правителей Рихланда, Гертинлинда и Аберлена в Оппенберге скрепили своей рукой и установили. Также руку приложили их архилекторы и лекторы. Принесли присягу наследники и первые люди, маркграфы, графы и очень многие другие. Принесли присягу на мир клирикам и монахам из учтенных орденов, а также мирянам, как-то, купцам, женщинам, не похищать их насилием. Присяга такова: никто да не нападет на чей-либо дом, не разоряет пожаром, не захватывает из-за денег, не ранит, не бьет, не убивает. А кто сделает это, теряет глаза или руку. Если кто его будет защищать, понесет тоже наказание. Если убежит в замок, то присягнувшие миру, обложив его, через 3 дня воюют его. Если кто уйдет от кары, то земли за службу, если таковой у него есть, отбирается господином, а вотчина отходит к его родственникам. Если кто украдет на 100 крон или больше, теряет глаза или руку. Если украдет меньше, чем на 100 крон, лишится волос, будет сечен розгами и отдаст украденное. И если 3жды произведет такое воровство или грабеж, теряет глаза или руку. Если в дороге встретится тебе твой враг и ты можешь вредить ему, вреди. Если убежит в чей-либо дом или двор, пусть останется невредим. Принятие на службу пушечных дел мастера в Гладтерштеле в пятницу перед воскресением перед днем святой Бригитты, члены городского совета по просьбе старейшины и согласно клятве мастера ремесленных дел Утте, передали ему башню старого проповедника, что находится на Бутнергессе, но с той разницей, что он должен будет делать и приготовлять городу весь порох так часто, насколько будет потребность на все выданные ему деньги и так долго, насколько это заблагорассудится господам, каковые присутствуют ныне и будут присутствовать потом. И его недельное жалование будет 15 полновесных грошей новой рихшлингенской чеканки, и он должен хорошо присматривать за всеми пушками, и в особенности он должен отливать ружья и тому подобное на все деньги, и все это должно быть по велению богов-защитников рода людского. Очередное проявление милосердия от Иоганна Доброго, второго графа Штейлера, что, находясь на службе у своего сюзерена курфюрста де Бернштадтского, после битвы у Готеля, не желая заниматься смертоубийством, повелел отрубить оказавшимся в плену арбалетчикам большие и указательные пальцы и отпустить их с миром. Со слов очевидцев, в Вальцахе лопнул частный коммерческий банк. Уважаемые путешественники поведали мне о систематическом воровстве, о фальшивых книгах, что велись еще с правления позапрошлого императора, Стефана Благочестивого, о ложных балансах и дутых отчетах. Основными виновными задолго до суда были объявлены охранник, кассир, бухгалтер и контролер. Не менее месяца прошло с момента нападения неизвестного дикарского племени на Брейсбах. Только сейчас, после схода снега, достоверно подтверждено о том, что множество домов ограблено, еда вынесена до крошки, забрано все до последнего медика и нитки, а также похищена часть людей. И мало кто сомневается в их ужасной участи. По следам пустили карательный отряд, но следы увели в дебри Рафаривского леса, где и затерялись. У местных жителей, и непростых, в число которых входит немало купцов, имеющих перевалочные склады в тех местах, возникают вопросы к местным властям, городскому совету и герцогу, что не обеспечили безопасность их жизням и имуществу. Во всей Северной Вардании на лето, после окончания посевной, назначен сбор ополчения комитов. Поговаривают, что уже готово выступить не менее 300 добрых людей. Ожидается, что со дня на день отзовется еще больше. Ожидают вестей от соседнего Виттнаузена, дабы совместными силами наказать кровожадную нелюдь. Из Дебернштадта подтверждено, что 11 тысяч крон были собраны местными жителями и посланы в Уминсер, Брайштеттен и Халет, чтобы помочь земледельцам, строящим новые общины в диких землях. Как и впредь, орки из Железнозубых, как обычно, разорил набегом часть пограничных княжеств Ундина, Инсбург, и очень быстро оказались у Уминсера, где перерезали многих неподготовленных княжеских воинов и пробыли там некоторое время, требуемое им для овладения требуемой данью, выжившими людьми, железом, едой. Самые неистовые орки пришли к Бильдузурбару и также потребовали подати, но гномы отказались и рассеяли их толпы собранным ополчением. Граф Латерца Иваншу, из земель герцога Вардании, чтобы найти денег для долгого конфликта, который тянется вот уже 16 лет, обратился к банковскому дому Фальдштейн за крупным денежным займом. Это было бы не так удивительно, и никто даже не посмел бы сказать что-то или обсуждать, увы, в такое падшее время мы живем, что подобный факт падения благородных семей встречается повсеместно, если бы не тот факт, что он заложил как свои земли, что еще не были заложены, так и замок и регалии своего рода, рассчитывая, что с помощью полученных средств он с легкостью выиграет войну. Соседи говорят, что он уже проиграл пару сражений, и граф стал ну просто одержимым. Родственники изучают вопрос обращения к священным орденам, дабы они помогли его признать недееспособным. В Мароне пропали жители трех деревень, на границе с чистым лесом. Объявление почтенный метр Гундберг Прохнов выставляет на приобретение достойными мужами города зеленокожих. Малого вождя Скома и его детей крепких и откормленных 8 голов, 23 головы крепких охотников, 15 самок, 28 подростков обоих полов и сколько-то мелких, кои пригодны на мелкие работы на таскание тяжестей, кручение колеса механического, раздувание кузнечных мехов, быть водоносами и прочее, а также для иных работ, где не смогут нанести вреда многого послесловия к объявлению. По отдельности не продаются, только все разом. За каверзы, за испорченные рабами вещи после покупки он их метр Гундберг претензий не принимает. На вопросы, откуда в его руках оказалось столько зеленокожих, не отвечает. Обращаться в особняк Анрихтер или лавку диковины Гундберга сообщено Грюнхагеном. Типография братьев Бертельд, город Гладтерштель. Друцкверкстадт дер Гебер дер Бертхолд, стадт Гладтерстхол. Интерлюдия. Обычный день гриппинвекского беспризорника, то есть с одной из окраинных улочек Гладтерштеля, складывался обычно следующим образом. Первым делом проснуться в куче хлама самому и проверить товарищей, живы ли они, и затем, дрожа от холода, пробежаться до площади города, пока светало, занять наиболее выгодные места, постаравшись отогнать других таких же или объединиться с ними против третьих в ожидании, пока торговый люд начнет готовиться к торговле, и уже там либо помогать за медяк или горбушку хлеба, либо постаравшись что-то стащить, что сделать было практически невозможно, так как купцы, приказчики и их помощники народ весьма опытный. Вторым делом надо продержаться день, раздобыв средства к существованию, таких как, работая, вычищая мусорки, воруя на рынке, проникая на рыболовецкие суда или попрошайничая, воруя что удастся у зазевавшихся продавцов-лоточников, пробираясь в сады и погреба, порой поджариваясь или калечась на охранных заклинаниях, отчего среди них было немало коллег, и все это следовало делать, не попавшись тем, кто считал, что беспризорников следует переловить и посадить в специальные дома для городских воспитанников. Четвертым делом было пережить ночь, что удавалось не всем. Стражники их ловили и отправляли в воспитательный центр, что являлось одной из основных опасностей, так как голод, побои воспитателей, необъяснимые исчезновения воспитанников были рядовыми явлениями и многие предпочитали бежать прочь на улицы. А улицы? Что улицы? Тут, как всегда, бандиты разных возрастов, что либо просто побьют ради развлечения, либо продадут в рабство. Темные подвалы, куда лучше не заходить, чтобы не кануть в полную безвестность. Канализация, где можно укрыться, но порой не можешь уснуть от шороха лап по камню и буравящих из темноты взглядов. Пруд, в котором не покупаться и вообще ночью в парк не ходить. И многое другое, о чем многие уже не мог рассказать. Беглецы из тюрем, от жестоких или неспособных содержать родителей, дети рабов, шлюх, морского кочевого люда, бандитов и самая большая категория, сироты вполне благополучных жителей, беспризорники занимали прочную нишу в городской теневой жизни, пусть порой и самую беззащитную. И хоть после прошлогодней осени всяческой нечисти стало меньше, много чего страшного до сих пор скрывалось в темноте улочек. Местным давно было известно, что надо было обходить стороной, каких заброшенных домов следует избегать, к кому соваться не следовало, но от всего трудно защититься. Вечерами они собирались в своем убежище и смотрели, как их небольшая самодельная печка сыплет искрами и веселые язычки пламени вырываются через щели. Они сидели, хлебали шуляк, кипяток с растворенной в нем всякой всячиной. Как правило, корками хлеба и найденными объедками, рассказывали обо всем увиденном, замечанном, и планах и мечтах на будущее. Тут же на краю печки сушился найденный хлеб, самое дорогое, что у них было. Здесь они обменивались вещами, мыли и чистили то, что можно было перепродать. И да, у каждого из них была мечта. Вот хромой Дики, потерявший стопу в капкане в одном из садов, мечтал, что найдет своих родителей, уродливый от ожогов на лице Айк, которые ему оставили какие-то садисты с метками восьмилучевого колеса, мечтал о том, чтобы сбежать с пиратами. Беззубый Хауф хотел наоборот, стать стражником и много-много лет благоденствовать, ничего не делая и получая кучу взяток от толстых купцов. Вихрастый Дикий сгорел в ловушке, светлоглазого Айка нашли разделанным на кусочки, белозубого Хауфа забили насмерть за попытку воровства. Кости одного парня были обнаружены утром, и вообще непонятно было, что с ним стало, что лизало с ним всю мякоть, оставив голый маленький костяк. Их нет, а мечты остались. И теперь он, Гийом, десятилетний бандит, оставшись без своих друзей, тоже мечтал. Ярко-ярко. И мечтал он сейчас просто чего-нибудь пожрать. Просто набить себе брюхо, набраться сил, чтобы пережить еще один проклятый день. Как назло, все места оказались тщетны в плане поживы, его отовсюду выгнали. Когда в отчаянии он копался в куче мусора и к нему подошла фигура в плаще, а еще две перекрыли путь к бегству, он посчитал, что его время вышло. Эти, что в грязных хламидах и плащах, уже давно не копались в мусоре, хотя раньше почти только этим и занимались, утаскивая все под землю, но теперь, видимо, решили вернуться к прежнему занятию и решили выгнать мелкого конкурента. Гийом зажал тонкими пальцами кованый 15-сантиметровый четырехгранный гвоздь и твердо решил дорого продать свою жизнь. Парень уже приготовился кричать, а вдруг кто прибежит, вертя худенькой шеей, когда сутулый бандит со скрытым капюшоном лицом вытянул руку из кармана. И нет, там не оказался ни нож, ни чего-либо острого. На грязной перчатке лежала целая четвертина формовки, форменной булки папаши Грена, серого ноздреватого хлеба и испускающего такой запах. Ну просто без слов, запах. «Хочешь-хочешь», — неожиданно высоким голосом произнес он, и под полой его хламиды шевельнулось что-то, будто бы у него была третья рука. Гийом настороженно кивнул. «Надо-надо кое-что сделать-сделать». «Что?» «Плата сразу. На убийство не подписываюсь. Надо-надо последить за столичным гостем». Согласился. «А почему бы и нет? За такую простую работу такой кусман». Да сейчас он был готов работать и за гораздо меньшую плату. А когда увидел, за кем проследить? Семья Пня, старого знакомца, юноши лет 15, что широкими плечами и щеками, кривыми и короткими ногами и длинными руками оправдывал свое прозвище. Лицо напоминало во многом животного своими пучеглазыми глазами и растрепанными волосами. Очень сильный, он любил преследовать беззащитных по сравнению с ним людей, видеть в их глазах страх, беспомощность перед проявлением его полузвериного характера. Отец, поговаривали, был не лучше. И Гийом, по меркам прочих людей только недавно начавший жизнь, оказавшись на краю гибели, оказался в такой ситуации, когда не только ради платы, а ради мести хотя бы одной ненавистной сытой твари ему хотелось помочь тем, кто носит балахоны и у кого растет хвост. В это лето я так и не смог попасть в наш форпост в горах. Причин было множество. После мятежа колдуна пришлось немного перетрясти сложившуюся в поселении под его личным руководством командную иерархию. Затем вновь собрали войско, еще толком не отдохнувшие от битвы у червивых холмов, и стремительно бросились на оставшиеся логово врагов и догонять человеческих наемников Экарши. Захват поселений и дальнейшее исследование огромного участка пустоши, мои новые владения, где искал ресурсы и удобные места, заняли время. Заодно подчинял совсем мелкие выводки, убивал чудовищ, которые могли доставить нам проблем. Загонная охота принесла еще ресурсов, при этом еще и подточила наши силы, так как потери сбежать не удавалось, твари просто так подыхать не хотели. Советовался с ближним кругом и бывшими лидерами диких кланов, вводил реформы, следил за их выполнением, следил за воспитанием и обучением крысок как своих, так и нового поколения, безжалостно выбраковывая всех, кто не внушал доверия. Огромная нехватка образованных тормозила развитие и полный контроль над землями, пусть скудными, но за счет своей площади, тут тоже можно было многое найти. Нам требовалось все учитывать и контролировать, а этого было невозможно достигнуть без образованных особей. Рассыпавшиеся патрули тоже искали как врагов, так и логово хищников, постоянно теряя в стычках воинов, прощупывая границы с людскими землями на востоке, юге, с непонятным лесом на юго-востоке. Так мы определили заодно, куда бежал великан, но за ним никого не послал. Хоть и можно было из его черепа сделать целый котел, на что настоятельно уговаривали, у меня на него были свои планы. Поэтому лишь следили, как он порой из своего обиталища совершал набеги на людей, чтобы набрать еды. Нагнали не слишком далеко от безопасности, уже у границ Глермзоя, и остатки двух живодерских рот Экарши, еще более поредевшие с момента нашего расставания, передрались, наверное, с нанимателями. Их отряд шел очень плотно, часто поворачиваясь и, если смотреть со стороны, будто салютуя окружающим толпам крыс арбалетными и аркебузными выстрелами и угрожающе крича. Все же им это не помогало. Стелясь, крысы окружали и беспрестанно беспокоили. Внезапный выстрел из ружья из распадка, другой, кинутый камень, зарезанные часовые и, как результат, усиленные ночные караулы, невыспавшиеся и уставшие, озверевшие люди, медленно теряющие силы. Удары скрыться, удары убежать, пока враг остается в напряжении, ожидая, с какой стороны стремительные и жестокие крысы с ножами наголо выскочат на этот раз, пусть теряя бойцов, но теряя не впустую, а размениваясь, и порой не в пользу людей. Они все больше замедлялись, пока не подошли другие контингенты, видя численный перевес. Командиры наемников даже предложили свои клинки мне на службу и даже хорошую скидку предлагали, но рабы нам нужны были больше. Мне временами казалось, что надо было назваться не клыками пустошей, а стервятниками, так как мы тащили к себе все, что не было прибито, а что было прибито, отрывали и тоже тащили. Абсолютная голь, мы нуждались во всем. Со всей округи катили камни, вырывались кусты, которые прилагали гигантские усилия, чтобы выжить в течение многих лет, при этом чтобы разом быть вырванными на нужды разрастающихся жителей логовов, рост численности которых не смог остановить зимний голод, война со свободными племенами и мятеж старого колдуна. Цену на подписку черновика, как советовали в комментах к блогу, сделал меньше, чем на готовую книгу. Проду можно ждать завтра. От автора. Глава 13. На совете было решено ввести уровни иерархии в первую очередь для удобства управления и наказания, потому как каждый из приближенных не мог концентрировать внимание на множестве новостей, событий, и каждому требовались помощники, чтобы управлять сотнями бойцов, рабочих и рабов. Не сформировав ее, я чувствовал, что мы можем скатиться в полный хаос в делах управления всеми землями, и без этого я вовсе потеряю возможность узнавать, что вообще происходит у нас. Вначале решали, кто за что отвечает, что и было в дальнейшем до всех доведено. Советник по обороне, главный полководец после меня, который занимался вопросами контроля вооружения и набора воинов, Скронкризак, главный по биологическим изысканиям, то есть по оборотням, мутациям, отсеву и выбраковке видов, Мартин Тасси, крысолак, бывший профессор тератологии, биологии и анатомии Суранского университета, инженерия и колдунства, Струхшип, у которого были большие планы, в том числе он хотел изучать кровь. Причем узнал я об этом тогда, когда вспомнил о трупе Горбатова, с которым бы следовало что-то сделать. А где тело Хрискача? Съели, господин. полными восторга отвечал этот шип, у которого я только сейчас стал замечать запаршивевшую кожу и пятнышки голой кожи с выпавшей шерстью, не считая непроходящих волдырей от ожогов на лапах. Есть такой ритуал у некоторых кланов. Сильного колдуна должны съесть, иначе сила, его опыт растворится в великом океане силы. Он хоть и был хитрым подлым, будто в мышиной норе вырос, но силенный знал много всего полезного и нужного. Он же отбирал из яслей крысят, способных к колдунству, по каким-то признакам определяя устойчивость к камню, что и проверял, кормя малышей частичками его. И этот эксперимент выносили, но еще не менее четверти приходилось отбраковывать, так как новые пары глаз, многочисленные фурункулы и многочисленные мутации, сумасшествие, делали их нежизнеспособными. Половина из получившихся усиливала тело, а другая получала возможность взаимодействовать с камнем. И он же лично старался совать нос во все мелкие норы, хозяевами которых мы становились после полного выражения покорности их хозяев. Он рассматривал кривые рисунки письмена на стенах, собирал камушки со знаками, веревки с узелками, глиняные таблички с закорючками, куски вонючей кожи. Это все были знания предыдущих поколений, которые он жаждал освоить. Стрелки, попросился только на огнестрел, потому что как бы он ни разрывался, так как в прошедшей битве не мог одновременно всеми командовать, из ружей, беспалый. Полевая разведка, исследование территорий, одноглазый, временно внутреннюю охрану в логове и контроль, слежку за теми, кого мы подозревали в крамольных мыслях, возглавился Куч Хитрый. Как я убедился, этот проныра всех знал. Налетчиков, бойцов, что всегда были готовы кого-нибудь пограбить или просто подраться, возглавил бывший глава дикого клана, весьма серьезный боец Хролл Обрубок. Страшилы, Хобгоблинхит, Сорвухи, Сурнур, Евур выжил, хоть жизнь в нем и едва теплилась, поддерживаемая совместными усилиями Мартина Тасси и Струха Шипа. Выделились специальные отряды, страшилы, вассалы господина с маленьким мальчиком во главе, отряд крысолоков, создать погонщиков-мутантов, стальные когти из коллег, могильные крысы. Медицина частично, для рядового нижнего состава, легла на плечи Хьяльтиадда, которого иногда называли просто монашек, столь хорошо выступившим в драке, и который ходил последующие дни смурной, и только его человеческие сородичи могли догадываться, о чем он думает, когда бормотал: «Господин мой, мой искупитель, я сбился с пути и шагнул во тьму, помогая не люди. Я сбился с пути, и прошу, дай мне знак, чтобы я не поплатился, чтобы не было на мне проклятия вовеки, и предстал после смерти перед тобой и в войско твое. Избавь меня от моих грехов, дай мне второй шанс, дай мне понять, правильно ли я поступаю. Прояви ко мне милосердие, чтобы я мог укрепить свою душу для защиты от зла и слов искусительных». К тому же уж очень всех впечатлило, как он всех иступленно, с ненавистью кромсал лезвием ножа, прижигал огнем и маслом, отрубая лапы и вырезая наконечники стрел, а вокруг всегда собиралась целая толпа крыс, с почтением следя за кровавыми талантами человека и слушая вопли, хрипы раненых и умирающих, а потому у него всегда хватало ненавистных ему помощников. Хоть вела им не любовь, плохо скрываемая, к большим человекообразным крысам, процент выживших у него был гораздо больше, чем если бы его не было. С прошедшей битвы на щеке его нанесены были священные письмена из бережно хранящейся небольшой книги, прицепленной у бедра, а к непокорности и еле улавливаемой вызову, потух, в глазах добавились некая мрачная решимость и некая вера в лучшие. При этом надо сказать, что часть крыс также его не терпела. Штопанная морда, дожились. Что дальше? Одежду латать, ремонтировать начнем, ворчали то тут, то там. Городской контингент, живоглот, который весьма раздобрел на городских дармовых харчах, набрал авторитета и мощи, держа не слишком многочисленный отряд в жестких рамках. На месте он просто так не сидел, и, испытывая недостаток в наличествующих силах, стал пользоваться услугами самой неприкаянной, незащищенной частью городских жителей, мелкими бандитами, многие из которых готовы были на многое пойти, чтобы заработать на еду, и еще не имели никаких сформированных моральных убеждений по поводу того, с кем в жизни стоит дружить, сотрудничать, а с кем не стоит. Хозяйственную часть возглавил бывший раб, что отличился на червивых холмах, Вискрун, которого чаще за глаза называли по прозвищу Урод, и он активно нуждался в помощниках, так как и строительство, и кузни, и добычу требующихся ископаемых, управление рабами, рабочими и кобальдами-сангахами, хранение и учет пищи, добычи и многого прочего контролировать в одну морду, даже если весьма ретиво к этому подходить, было очень трудно. Отдельно стоит Гизельберт, что смог выстроить довольно эффективный отряд из белых быков, пусть и не самый большой. Его отряд вооружили частично пусть плохонькими, но арбалетами, достали немного оружий, просто выгребли, что было в арсенале города и отобрали у простых горожан, у кого можно было, но копья куча старых тесаков-дюсаков, что неведомым образом нашлась в городе в городском арсенале, говорят, когда-то у пиратов отобрали, но слабо верилось, что городское ополчение когда-то было способно на подобное, оставались основой вооружения. Дюсак, начальником артиллерии, к которой отнесли и стрелометы, и катапульты, стал Кич. Вариантов кандидатур особо не было, а развивать направление весьма необходимо. К тому же этот молодой инженер-колдун стрелял довольно метко, был учен, хоть и физически весьма тщедущ. Тут должен был помочь мой авторитет, а также въевшаяся в подкорку головного мозга даже самых тупых крыс ужасная участь тех, кто переступал дорогу подобным особям, никогда не отличавшимся мягкостью характера. Я не собирался терпеть тех, как-то так или иначе был готов ослушаться моего приказа, в том числе, если я поставил над ними начальника, пусть он слаб физически, то он проводник моей воли, а значит ослушание его, это ослушание меня, и предыдущие заслуги тут мало работали. У местных племен было построено одинаково жестокое общество, в котором было прочно насаждено восхищение силой, жестокостью, бессердечием, где предавать, трусить, наслаждаться садизмом было в порядке вещей, и, следовательно, подрастающее поколение равнялось на предков, пытаясь им во всем подражать, впитывая особенности общества с самого малого возраста. Чтобы старые традиции забылись, стали отделять старых от молодых. Молодые крысы знали только то, что им скажут, и не зная истории своего народа, либо обладая ее отредактированной версией, они по сути становились совершенно другими, с пограничной идеологией. Процесс этот должен был растянуться на годы, так как в среднем один самец жил лет 20, если не выбивался на большие посты, где мог протянуть и до 50 лет и даже более. При этом, учитывая количество окружающих опасностей, жизнь оказывалась всегда намного, намного короче. Если брать во внимание, что одна самка могла принести от нескольких до 20 детенышей в год, то при наличии 107 самок, отобранных у всех кланов, мы в год получали от 300 до максимальных 2000 хвостов приплода. И самки, хоть и чрезвычайно редко появляются среди приплода, все же появляются, довольно быстро включаясь в процесс, а значит, скорость роста населения еще должна была увеличиться. Надо было только немного подождать, чтобы заместить ими нынешнее поколение. При этом угроза голода, если будет сохраняться высокий приплод, становилась еще более высока, так как, не осваивая новые территории, ресурсы, мы должны будем столкнуться вновь с угрозой голода. Тут помог Струх с каким-то порошком и травами, который рассказала, что можно сделать так, что самки будут рожать едва ли раз в год и приносить по минимуму потомство. Это было взято на заметку. И пусть путь мы этот только начали, но жить по-прежнему было уже невозможно. Еще продолжали тянуться одиночки, изгои, беглецы, оборотни, мутанты всех мастей, искореженная плоть которых отговаривала каждого, кто их видел, никогда не пробовать на вкус, не носить с собой камень искажения, крысолюды, люди, гоблины, что верили, что смогут тут что-то разнюхать. Будь дело раньше, у меня бы не было для всех ни лишней еды, ни одежды, ни оружия. А сейчас только я являлся силой в этих местах, и пронюхавшие об этом понимали, не придут сами, то приведут на веревке, подгоняя наконечниками копий. Видя это, по моему приказу Сокуч стал готовить из самых преданных крыс-лазутчиков, что должны были уйти в пограничные земли людей, где водилось много недовольных жизнью, гонимых жителей, неся с собой груз из кож, на которых рисунками было нанесено то, что в наших местах им будут рады, и лазутчики эти должны были бы сеять слухи о том, что мы всех готовы принять, и шли. За все лето не было ни дня, чтобы кто-то не пришел. Некоторых приносили и приводили связанными, таких как дезертиры, трусливый сброд, что сбежали в тяжелые мгновения боя, испугавшись оскала вражеских бойцов и блеска их клинков. Думали, что можно просто так получать пищу, но при этом при первой же опасности столкновения с сильным врагом сбежать, никогда такого не будет. Назвался воином, воюй, а нет, так не выделывайтесь. Трусам место среди рабов. И как бы мне не хотелось отправить их в рабы, чтобы они приносили пользу, понимал, что необходимость в строгой дисциплине нужна была еще больше. С дезертиров заживо сняли шкуру, не давая умереть, и их вопли, крики и хрип слышали все жители логова. А затем, на главной площадке к их груди и животам привязали клетка с голодными грызунами. Если пожираемые заживо кричали недостаточно сильно, то подносился огонь, и пытающиеся убежать грызуны более активно прогрызали себе путь сквозь тело жертвы. Начали постепенно выдавать новую форму, так как старая одежда постоянно рвалась, и решено было позаботиться и об этом, а также относительно единообразное вооружение, у большей части, а получившие ее должны были нанести знаки, что были выжжены на их шкуре о принадлежности к тому или иному отряду, и вообще о своем положении среди клыков. Всем выдавалась накидка или шерстяной плащ от холода, либо сшитые из меховых шкурок, просторные штаны, плотные рубахи, безрукавки мехом наружу, плотно набитые волосом и прошитые жилеты в качестве поддоспешника и суконные, кожаные, войлочные шапки, которые можно было использовать и как подшлемники, и самостоятельно, так как могли защитить и от легкого удара. При этом следили, чтобы не попалось никакого гнилья.